Глава 18. Спи, мой номик невеличко, спи и слушай, дорогой. Ты как маленькая птичка, нет нигде такой другой. Люли-люли, люли-бай, поскорее засыпай. Засыпай, малышка Номи, и прислушайся во сне. «Может, ты перестанешь петь моей сестре?» — ворчал Одет. Он был еще мальчишкой, но обида и страх уже состарили его детское лицо ранними складками, наполнили силой его тела, наделили походкой взрослого мужчины. Вечером Юдит укладывала их с Номи в постель и рассказывала им разные истории, но Одет все время ворчал. Его злило, что она уделяет столько любви и внимания маленькой сестре. Его голос звучал обиженно и глухо. «Наша мама рассказывала нам интересней». «Я не ваша мама». Юдит сдернула одеяло с его лица. Она посмотрела на него так, что этот взгляд он не забыл и поныне. И когда он описывает его мне сейчас... Из его рассказа то и дело выглядывает осиротевший, обиженный и напуганный мальчик. «Если ты хочешь со мной спорить, Одет, — сказала она ему, — так нечего прятаться под одеялом. Ты уже не ребенок. Вылезай оттуда и давай спорить всерьез». И увидев, что он вспыхнул от смущения, и его раздражение как рукой сняло, погладила его потрясенную лаской щеку, сказала «Спокойной ночи, дети!» и пошла в коровник, к своим коровам, в свою каморку, на свою постель, к своему ночному воплю. «Поди к ней, папа!» — поднялась Номи однажды ночью и стала у кровати отца. Моше отрицательно замотал головой. «Я пойду с тобой!» — сказала Номи. — Мы зайдем и спросим, почему она так кричит. — Не нужно, — сказал Моше. — Тогда я пойду сама. Рабинович приподнялся на постели. — Ты не пойдешь к ней. Никто не пойдет к ней. Взрослые люди плачут не для того, чтобы к ним подходили. Она немножко поплачет, и это у нее пройдет. Но в одну из ночей Номи уже не смогла сдержаться. Она прокралась во двор коровника и ухватилась за трубу, подводившую воду к корытам, пытаясь разглядеть забившуюся в угол бледную фигуру с широко открытым ртом и глазами. Тяжелая рука Моше закрыла дочери рот, он поднял ее и прижал к себе. «Она не должна знать, что мы знаем», прошептал он ей в ухо и понес обратно домой. Но стоило ему убрать руку, как слова разом вырвались из нее, словно стайка щеглов, шумом выпорхнувшая из чащи. «Вся деревня знает, папа!» — закричала она. «И она сама знает, что все знают! Даже дети в школе говорят!» «Неважно, что говорят!» Он снова закрыл ей рот рукой. «Важно только, чтобы она не видела, что ты туда приходишь». «Они думают, что это ты с ней что-то делаешь!» Клокотали у нее во рту слова, обжигая кожу его ладоней. «Закрой рот, а не то я сейчас завяжу его тебе полотенцем. Вырастешь, тогда сама все поймешь». Вопль оборвался так же мгновенно, как взлетел. Края разорванного им воздуха снова срослись. Какое-то мгновение еще видны были тающие шрамы, но и они тут же исчезли. «Это как тело женщины, там, внизу, где не остаются никакие следы», — сказал мне Яков. Он плеснул в бокал немного коньяку. «Только роды оставляют там следы», — сказал он. «Но не любовь и не измены, и не мы, мужчины. Только в телах наших матерей мы оставляем следы, но не в телах наших женщин. Посмотри когда-нибудь туда, Зейде. Ты уже большой парень. Посмотри и сам увидишь. На коже лица и на коже рук остаются все отпечатки жизни. И на нашем сморщенном шмоке, на нашем кончике, на нем тоже ничего не стирается. Кто умеет читать, может прочесть на своем шмокеле, как в дневнике. Это мне когда-то сказал Глоберман. Как будто кольца на стволе дерева остаются там. Вот тучные годы, а вот тощие, вот имена, а вот времена. В Кинерицком море есть такая скала с отметками, сколько воды было каждый год. Так и у нас. Но у женщин, у них там внизу, ничего, никаких знаков не остается. Там у них как сам Кинерит. Разве увидишь, какие бури на нем бывали? Разве увидишь в дневном воздухе те крики, которые подымались в нем ночью? Ты когда-нибудь видел? Так и там ты тоже не увидишь.